Глава 8. Расшифровка интервью. Москва. Дата записи – март 2023 года. Оглядываясь назад в самое начало, какие выводы вы делаете? Что изменили бы? Что сделали бы по-другому? Надя, я задаю себе этот вопрос постоянно. Жаль, что этой привычки не было тогда, в сентябре. Я имею в виду привычку задавать себе вопросы не про дело, которым я занят. Это я делал регулярно. О том, что я вообще делаю и для чего. Вот это бы я изменил. Возможно, тогда бы удалось избежать трагедии. Считаете, что если бы думали о смысле вашей работы, то могли бы прийти к каким-то выводам? Я надеюсь, что способен учиться не только на своих ошибках, но и на опыте других людей. Виктор, я не очень понимаю, что могла изменить рефлексия в вашем случае. Вы исполнитель, получили заказ, вы добросовестно выполняли свою работу. Насколько я могу судить, конечно. Или вы полагаете, что, предположим, адвокаты не должны защищать убийц, потому что это аморально? Вы об этом или нет? Нет, конечно, я не об этом. Давайте по порядку разберем. Начнем с адвокатов. Что значит защищать убийц? Это ведь не значит отмазывать и делать все, чтобы вытащить убийцу из лап правосудия, чтобы он снова взялся за нож. Нет, это значит совсем другое. Задача адвоката – обеспечить соблюдение закона. Чтобы предварительное расследование – это когда работает следователь – и последующее судебное следствие, непосредственно в суде, прошли в полном соответствии с гарантиями, предоставленными действующим законодательством. Не только уголовным, но и конституционным. Это крайне важно не только для обвиняемого, но и для общества в целом. Ведь что может быть проще, чем насилием выбить из подозреваемого признательные показания, а потом встрочить все доказательства в нужном порядке? Для этого особого умения не надо. Так мы быстро закроем уголовное дело, посадим виновного, и все будет хорошо, все довольны. А что на самом деле? А вот что. Настоящий преступник на свободе, потому что в уголовную машину попался слабый человек, который не выдержал насилия. Он сдался, признался в том, чего не совершал, и позволил тем самым поиск настоящего преступника прекратить. Но и это полбеды, если можно так выразиться. Такое расследование не дает ничего науке, оно не учит ни следователей, ни прокуроров, ни судей. Нет состязательности, нет развития технологий, методологии. А зачем? Стукнем ему в бобин, чувак все сделает за нас. В итоге правоохранительная система деградирует, и если в ее поле зрения попадется настоящий преступник, как, например, в нашем случае, окажется в очень слабой позиции, в расслабленной. Потому что против гения выступают профаны. Никого обидеть не хочу, говорю о конкретных персоналиях конкретного уголовного дела. Не в целом. В этом и состоит задача адвоката по защите прав и законных интересов подозреваемого и подсудимого. Сделать так, чтобы все было строго по закону. Без подлогов, выбитых зубов и двояких толкований. Справедливый и состязательный суд приводит к оправданию или к осуждению. И, кстати, наказание ведь не ставит перед собой целью покарать преступника. Совершенно нет. Цели совершенно другие. Восстановить социальную справедливость, исправить преступника и предотвратить будущие преступления. Не только преступник должен извлечь урок, но и все вовлеченные в его преступления тоже. Можете привести пример из дела пилота? Что не было сделано следствием и адвокатом? Могу. Во время следствия один из пилотов заявил, что их с Павлом поселили в один номер отеля. А еще в Иркутске Павел отказался заселиться в гостиницу вместе с остальными членами экипажа. Из трех эпизодов в двух произошла странная нетипичная ситуация, связанная с отелем. Почему? Никто не задался таким вопросом. В судебном разбирательстве это не исследовалось, потому что адвокат не был готов это доказать. Исследователь не стал копать, а стоило. Ох, как стоило. Но зачем это следователю? Он бы получил вопросы, на которые не смог ответить, а еще обстоятельства, которые не укладываются в его картину обвинения. Что он с этим стал бы делать? Возможно, следствие и установило то, что узнали мы, однако судье об этом ничего не известно, потому что все участники процесса это скрыли. В результате мы имеем то, что имеем. Ошибки прошлого исправлены сейчас, и в результате допущены новые. А этих новых ошибок не было бы допущено, если бы и ситуацию с отелями прояснили во время официального расследования? Конечно, нет. Потому что оно пошло бы по другому пути, кардинально. Вернемся к вам. Все же, как вам-то следовало поступить, чтобы и не случилось трагедии? Так как я поступаю прямо сейчас, учитываю все обстоятельства дела, даже те, которые кажутся неправдоподобными, несущественными и недоказанными. И подходить нужно с позиции, что все участники процесса несут ответственность не только за свои действия, но и за бездействие. Это крайне важно. Сейчас наша система не всегда позволяет это сделать. У судьи есть возможность заблокировать любого адвоката. Следователь также может ставить ему палки в колеса. По разным причинам. Из-за лени, предвзятости или просто из-за непрофессионализма. Это случается. Ответственности практически никогда не наступает, поскольку нужные для этого статьи Уголовного кодекса мертвые. Они есть, но почти не применяются. Ворон ворону глаз не выклюет. И вот тут кроется главная беда. Должен выклевать. Обязан. Пока мы этого не поймем, дальше мы не сдвинемся. Состязание сторон не заканчивается в зале суда, и право потребовать расследования в отношении участников процесса есть не только у прокуроров и судей. Оно есть и у адвокатов, но те им не пользуются, потому что знают, ничего этим не добьются, а врагов себе наживут. В случае с выбиванием показаний мы имеем дело с действием, а тут с бездействием. В нашем случае есть очень сильный заказчик, профсоюз, и крайне слабый инфантильный адвокат. Он тратил кучу сил и времени на то, чтобы отбояриться от работы, убедить не спорить со следствием, не тягаться, а признать вину и попробовать договориться, чтобы скостить срок. Он делал это не по корыстным причинам, а из-за лени и непрофессионализма. И это всех запутало. Дело было плохо проадвокатировано. Адвокат его не исследовал, не препарировал и пропустил ошибки следствия, за которые мы впоследствии зацепились. Знаете, есть молитва, которую читают в обществе анонимных алкоголиков в США. «Господи, дай мне силы изменить в моей жизни то, что я могу изменить, дай мужество и душевный покой принять то, что изменить не в моей власти, и дай мне мудрость отличить одно от другого». Так вот, наш убийца ее знал и неправильно понимал. И в преступлениях это видно. Но ни адвокат, ни судья, ни прокурор не сообразили. И мы, кстати, тоже поначалу. Витя, Москва, сентябрь 2020 года. До того, как спуститься в ад, мы с Дианой съездили к родителям Павла и его другу детства. Разговор с отцом и матерью Павла получился ожидаемо грустным, потому что мать Павла практически все время плакала, а отец смотрел на нас волком. Однако из разговора с ними я понял одну маленькую, но крайне важную вещь. С самого раннего детства Паша стремился стать лидером. В детском саду, школе, институте, в любой компании и даже дома. Он вечно организовывал всех домашних на совместных праздниках и с какого-то момента стал главным заводилой. Его неуемное хорошее настроение заражало остальных. Паша хотел быть самой яркой лампочкой в люстре. Мама Павла долго показывала нам с Дианой фотографии Павла в детстве, совершенно не стесняясь. «Я, например, ненавижу свои детские фотки. На них у меня щеки, как у бурундука, вечно недовольная харя и обязательно какая-нибудь сосиска в руках. А еще на каждой третьей фотографии в семейном альбоме я голый. Эволюцию развития интимных частей моего тела можно проследить вплоть до первого класса. Хорошо, что с тех пор многое изменилось». Пипиську отлучного нам тоже продемонстрировали, а заодно и фотографии из детских утренников. На фотографиях, где Павел был снят уже подростком, пыл родительницы остыл, а снимков из летного училища вообще было только два. При поступлении, Павел уже тогда был красавцем без намека на прыщи, и выпускником. «Знаете, Паша никогда никому не желал зла. Он добрый и чуткий мальчик, легок на подъем. Какая-нибудь идея могла воодушевить его, подкинуть с кровати в полночь и заставить что-то делать, куда-то нестись. И Паша очень обязательный, он всегда доводит дела до конца. Если мы с отцом слышали в ночи, как закрывается входная дверь, можно было смело пить капли, потому что Паша не вернется, пока не доделает то, что задумал». «Что вы имеете в виду?» – не понял я. Звучало так, словно отлучный ходил ночами грабить людей. Мама Павла рассмеялась и пояснила. «Паша мог сорваться в ночи, чтобы помочь кому-то перевезти вещи. Или погулять с другом, которому плохо и хочется выговориться. Или спасать какую-нибудь собаку, попавшую в беду. И не возвращался, пока не доделает начатое, сколько бы времени это ни заняло. Интересно, что его друг, менее удачливый в плане карьеры и заработка, сказал совсем иное. Они с Пашей перестали общаться. Это случилось незадолго до первого убийства, после большой ссоры. Такое бывало и раньше, потому что, по словам его друга, морали Паши вещи несовместимые. Это было для нас с Дианой откровением, ведь тот же Туманов, который учился с Павлом в Летном, говорил обратное. Паша всегда был вежливым, интеллигентным парнем, но друг детства это опроверг, причем резко. Паша не обязательный человек и не чувствует границ морали. Если ему выгодно, то он сдаст тебя со всеми потрохами и на вопрос «Зачем ты это сделал?» просто с улыбкой проморгается. Дружба для него пустой звук. Конечно, за этими заявлениями крылась своя история. Она банальна и проста. Друг детства подделал кое-какие документы, чтобы получить место в детском саду для ребенка, а оказалось, что на это место претендует и семейство отлучных. И по справедливости оно должно достаться им, потому что у их ребенка на самом деле инвалидный диагноз. Но я же не знал, что дело так обстоит. Паша как друг мог прийти ко мне и сказать, я бы отозвал бумаги и дело с концом. Но нет, он поперся требовать, чтобы проверили мои документы. Они проверили, нашли липу и докапывались до меня еще 2 года, пытаясь привлечь к ответственности. Родители и друг словно общались с 2 разными людьми. А на следующий день Диана опубликовала в своем телеграм-канале видео нашего разговора с Кирой Отлучной и родителями Павла. Это были лишь небольшие куски, по 1,5-2 минуты каждый, лиц не видно, но для взрыва этого хватило. Следующие 4 дня я провел в аду. Наверное, стоит сразу сказать, что все происходящее дальше – это какая-то дичь. Другого слова я уже не нахожу и вряд ли когда-нибудь найду. У нас было запланировано 4 сессии с членами экипажа. 4 дня, 6 часов бесед под видеокамеру, плотный график. В результате мы должны были опросить всех и выяснить то, что у нас на сегодняшний день лежало в плоскости пробелов. С кем у Отлучного на самом деле были отношения? Что там с отелями в Лос-Анджелесе и Иркутске? Как быть с алиби Отлучного в Лос-Анджелесе? Что с ручкой Паркер? Почему среди трусиков доказательств легального адюльтера у Отлучного не нашлось белья, принадлежащего другим девушкам? Почему только трусики жертв? Как убийце удалось отравить Ольгу Спиридонову? Какие отношения между Отлучным и жертвами были накануне убийств? Что-то еще. Что-то еще обнаружилось довольно быстро. Точнее, не что-то, а кто-то. Некто доктор Алексей Кончаков, давний товарищ Отлучного, которого просто на дух не выносили все стюардессы, с которыми мы в те дни общались. Девушки в один голос заявляли, что Алексей – невыносимый женоненавистник. Он работал во ВЛЭК терапевтом. Примечание – врачебно-летная экспертная комиссия. И пройти его осмотр без слез умудрялась только 1 из 10 бортпроводниц. К мужикам Кончаков относился снисходительно, хотя некоторым тоже доставалось. «Он ненавидит всех женщин на планете. Наверное, мама в детстве не доцеловала, но лично я ее понимаю. Его куда ни поцелуй, везде жопа», — сказала нам 1 рыжеволосая бортпроводница. Кончакова знала и Соня. Она сказала, что он давно работает во ВЛЭК в медицинском центре, с которым сотрудничают все московские авиакомпании. А еще Кончаков подрабатывает семейным врачом, и его услугами пользуются многие из авиаотрасли, потому что он по-настоящему неравнодушный профессионал. Просто не сюсюкается с людьми, вот и все. О его трудном характере ходят легенды и очень много преувеличений, поясняла Соня. Я попросил ее организовать мне встречу с этим Кончаковым. Да, и еще стоит отметить одну вещь. Начинались все разговоры с приглашенными хорошо, однако очень скоро они перерастали в допросы, потому что люди, оказывается, очень тесно общаются и уже успели друг другу сообщить о предстоящих встречах и обменяться воспоминаниями. В итоге мы от человека к человеку получали коллективные показания. Они говорили не то, что помнили сами, а то, что вспомнили с помощью других. С этим работать было крайне сложно, затея массового опроса провалилась. Чтобы выбить из-под человека уверенный фундамент коллективных воспоминаний, приходилось действовать жестче, уличать в нестыковках и лжи, откровенно давить. Никому это не нравилось, посыпались жалобы. Соня была в растерянности и почти после каждого опроса заходила в штаб и спрашивала, не стоит ли нам остановиться. Я отвечал, что не стоит, и мы продолжали. Мы закончили бы эту часть работы намного раньше, если бы все люди на планете говорили истину. Тут важно именно истину, а не правду. Потому что правда у каждого своя, а истина одна единственная. К слову, судебный процесс именно под это заточен – находить объективную истину. Это не всегда твоя правда. Но мы не судьи, а наши беседы – не судебные разбирательства, поэтому так долго. Людей было и впрямь очень много. Профсоюз достал всех, кого я просил. Александра подготовила график встреч, сама им управляла. Мне оставалось только сидеть, что называется, на жопе ровно и принимать в душные объятия все новых и новых работников авиационной сферы. Вроде бы все шло по плану графику, но ведь для таких случаев у нас припасена Диана. Она опубликовала дебютный эпизод подкаста накануне первого дня опросов. Бонусом к нему шли те самые видео в новехоньком телеграм-канале. И утром примерно все блогеры написали, что профсоюз авиационных работников инициировал повторное расследование нашумевшего дела пилота. Офис парализовало почти сразу же. СМИ не просили комментариев, они их требовали. Заваливали личными сообщениями сотрудников, звонили на горячую линию, куда вообще-то должны звонить авиационные служащие со своими просьбами и проблемами. Но всем плевать, важнее было получить официальные комментарии. Журналисты наяривали в офис, писали Диане в социальных сетях. Кира прислала мне сообщение. «Вы разве не знали, что на публикацию видео требуется разрешение?» «Как будто это вопрос ко мне. Я вообще не знал, что Диана делает видеозапись. Но теперь понимаю, смартфон лежал у нее в верхнем кармане рубашки, которой она запачкала кетчупом. И не пятно она терла, а камеру, чтобы картинка была получше». Кого сейчас удивляет смартфон, где бы то ни было? Никого. А меня ведь зацепило. Я еще подумал, чего Диана рассталась с телефоном, который у нее обычно как продолжение руки, и воткнула его в карман рубашки. Понятия не имею, о чем она думала, если честно. Мне казалось, мы и договорились, что опрос Киры оставим в тайне. А она не просто рассказала о нем в подкасте, но и выложила видео, которое посмотрела Соня и была вне себя от гнева. Она позвонила мне и сказала, что ужасно разочарована тем, что я игнорирую ее приказы, пусть даже они кажутся мне нелогичными. Я от возмущения задохнулся и на вопрос, что она еще вам сказала и что вы решили от меня скрыть, даже отвечать не стал, повесил трубку. На следующий день в «Ведомостях» вышла статья, в которой мне припомнили Сергея Юрьевича Рождественского «Слоеные могилы», примечание о деле со слоеными могилами и Рождественском читайте в романе Федоранича «Бог тебе судья». И мое удивительное затишье в последние годы до дела пилота. Но это только начало, потому что дальше тему подхватили желтые издания, которые нынче зовутся блогерами. Сконцентрироваться на беседах вообще очень трудно, когда тебе без остановки звонят мама, друзья и люди, которых ты давно забыл, но помнит книга контактов в телефоне. На звонок я ответил только маме, а для всех остальных написал в своем телеграм-канале. «Это все правда, дело пилота снова в работе. Говорить мне некогда, прошу понять и простить. Со мной все в порядке». И это мое сообщение стало триггером. Теоретически я мог бы, наверное, понять, что так оно и будет, но легкомысленно отнесся к своей персоне. А очень зря. Самый пик пришелся на третий день большого допроса. Диана позвонила мне ранним утром, что для нее вообще не свойственно. Она ведь просыпается самой последней в городе. «Слушай, мне жаль». Я сел в кровати. «Что случилось?» «Ты новости читал?» «Еще нет, я спал. На часах даже 6 утра нет». «Сори, я думала, ты ранняя пташка. Встаешь без будильника в 5 и бегаешь в парке под завывание Адель». «Чего?» «Ладно, просыпайся, читай новости и давай встретимся в офисе в 8. Надо до встречи с Соней составить план». «У нас встреча с Соней?» «Почту, я вижу, ты тоже не читал. В 9 она назначила совещание. Ладно, Не паникуй, справимся. 8 в офисе. Я захвачу пончики, сахар тебе понадобится. День будет не из легких». Вообще-то, с самого начала периода глобальной неопределенности, которая в третьей декаде сентября в очередной раз усугубилась, я выработал правило – не читать новостей, пока не позавтракаю. Велик соблазн, сидя на унитазе, изучить, что происходило с миром, пока я спал. Какое-то время я так и делал, особенно в период ограничений в связи с пандемией. А потом понял, что от прочтения новостей на голодный желудок я потом весь день хожу разбитый и чувствую, что вот-вот заплачу. Не надо так делать, все равно ничего не изменить. Сначала душ, горячий завтрак и кофе, а потом новости. Но как это было сделать в то утро? Естественно, едва я повесил трубку, тут же полез в телегу читать все новости сразу. Видимо, писать было совсем не о чем, поэтому паблики один за другим прошлись по мне. Профсоюз авиационных работников для расследования нашумевшего дела пилота нанял профайлера, бросившего жену в сумасшедшем доме. Как нам сообщили источники, Виктор Черемушкин, так зовут профайлера-самоучку, 4 года назад развелся со своей женой Жанной, поскольку ей поставили диагноз шизофрения. Девушка утратила связь с реальностью, и ей требуется постоянный уход. Черемушкин ухаживать за женой не захотел, перестроил ее в богадельню и свинтил осваивать новую перспективную профессию. А как же в болезни и здрави? Не зря же болезнь на первом месте, Виктор. Этим проверяются брак и честь мужчины. Но и это еще не все. Какое-то время Черемушкин исправно оплачивал пребывание Жанны в специализированном частном учреждении, хотя ни разу там не появлялся. Ситуация всем хорошо знакомая. Откупился от ответственности. Все это время к Жанне приезжали родители, поддерживали девушку и общались с ней в минуты просветления, которые наступали все реже. В начале лета этого года Черемушкин оплачивать уход Жанны перестал без объяснения причин. Родители Жанны, люди гордые и самодостаточные, тянули сами, а там нехило, под 65 тысяч рублей в месяц. Однако 3 недели назад они погибли в автокатастрофе. Клиника выполнила все свои обязательства перед пациенткой, но держать ее без оплаты дальше там не могли и перевели в бюджетную больницу. Сами понимаете, какие там условия. Гордость отечественной юриспруденции, надежда невиновного пилота и хедлайнер расследования профсоюза авиационных работников оставил больную жену без средств к существованию и должного ухода. Надеемся, что Черемушкин не знал, в какой ситуации оказалась его бывшая жена и теперь поможет ей. Но что-то подсказывает, что бедной Жанне придется доживать отведенное ей время на скребучей койке в окружении сумасшедших. Я не стал дожидаться, когда настанет приличное время для звонка, и набрал маму Жанны. Телефон отключен, потом ее отца, аналогично. Я позвонил бывшему партнеру Жанны Полине, которая продолжала поддерживать связь с родными Жанны. «Доброе утро, Витя», — услышал я ее сонный голос. «Поля, что за дичь? Почему ты не сказала мне, что не будешь платить в этом году за Жанну?» — наехал я на нее. «И почему не сказала, что случилась автокатастрофа, в которой погибли ее родители? Это вообще правда? Я звонил им, телефоны отключены». «Это правда. В августе трагедия случилась». «А мне ты почему не сказала?» «Так вы вроде не общались. И вообще, это же мой год, я забочусь. Короче, я, видимо, забыла сообщить тебе про их смерть, прости». «Ну, нехило ты заботишься. Жанну перевели в государственную богадельню», — возмутился я. «Что? Быть не может. Я посылала деньги на полгода вперед». «Блин, Поля, когда это было?» «В июне», — ответила Полина. «Два платежа в год, в январе и июне. Они получение платежа подтвердили и напомнили, что следующий платеж нужно будет делать только в декабре. Поля вообще не врунья. Если она говорит, что заплатила, значит, так оно и есть, и дело не в ней. Когда Жанна действительно утратила связь с реальностью, я взял на себя обязательства по оплате ее пребывания в частной клинике. Какое-то время ее родители молча принимали помощь, но никак не могли смириться с тем, что я навещаю Жанну. Потом ее состояние ухудшилось, она впала в кому. Ей потребовался несколько другой уход. Ее вывезли из оплачиваемой мной больницы и уложили в какую-то клинику в Подмосковье. Меня в посетители не записали. На звонки не отвечали, и я никак не мог повлиять на их решение, потому что к этому моменту мы уже с Жанной развелись. Однако смогла Поля. После всего произошедшего с Жанной, Поле достался весь арт-дилерский бизнес, включая экспонаты и галереи в Москве, Париже и Лондоне. Не сказать, что это был царский подгон, потому что дела шли не очень, и причиной этого в весьма значительной степени стала Жанина болезнь, к сожалению. Но со временем Поля все выправила и доход восстановился. Конечно, это не тот бизнес, где надо только настроить, поглядывать и время от времени развивать. В продажах предметов искусства главную роль играют сами дилеры. Раньше Поля и Жанна вместе этим занимались, а теперь только Поля. Но у нее в сейфах хранятся лоты, которые подбирала и покупала Жанна. Они ждут своего часа и потихоньку выходят в рынок. Поэтому сказать, что Поля зарабатывает исключительно на своих мозгах и ресурсах, неправильно. И она с этим не спорит. Спустя пару месяцев после похищения Жанны со мной на связь вышла Поля и сказала, что она в Москве и хочет встретиться. Я, естественно, откликнулся и приехал. Там были и родители Жанны, которые смотрели на меня волком. Это был очень эмоциональный и неприятный разговор с кучей обвинений и даже неприкрытых угроз с их стороны, однако Поля держала нейтралитет. Они не могли простить мне, что с их дочерью случилось такое. Винили в произошедшем меня. И главной причиной их обвинения стала статья в газете про расследование слоеных могил. Там говорилось, что я по ходу пьесы закрутил роман с главной подозреваемой, которую чуть не приговорили к смертной казни. Для родителей Жанны это было ударом, хотя когда роман на самом деле чуть не случился, Жанна уже была больна. Я до сих пор не уверен, что это были именно отношения. Я был влюблен, это факт, это правда, истина, как угодно называйте. И да, мы в то время еще были женаты с Жанной, но, повторюсь, она уже находилась в больнице. И я, и она, и ее родители понимали, что это конец. Пути обратно тогда уже не было. Она еще не окончательно ушла в мир грез, и мне так кажется, еще понимала, что внутри меня зарождалось новое чувство. Мне хочется верить, что в тот момент она была даже рада. Но кто точно может сказать за другого человека? Тем более человека, у которого душевная болезнь. Будь Жанна тогда здорова, я бы поговорил с ней и все равно бы развелся. Потому что в моей жизни действительно появилась другая. Пусть даже эти отношения родились обреченными, врать Жанне я бы не стал. Но разве виноват я, что Жанна заболела? И разве виноват я, что влюбился? Поля сделала все, чтобы мы заключили перемирие. Родители Жанны не обязаны были меня прощать, а мне их прощение было не нужно. Худой мир мы подписали. Оплачивать лечение договорились год через год. Навещать ее могли только вдвоем. Родители Жанны боялись, что один я сделаю что-то плохое. Сами они видеть меня не хотели и наблюдать за нашими встречами тоже. Полина с тех пор ни разу в Москву не приезжала, хотя мы обсуждали, что раз в полгода минимум она будет появляться. Но у нее своя жизнь, и она каждый раз то переносила приезд, то просто пропадала с радаров. Я пробовал поговорить с родителями Жанны, но они требовали неукоснительно соблюдать договор. Встречи только в присутствии Поли. Я думаю, они тогда еще заключили с ней отдельный пакт. Полина никогда не приедет в Россию публично, чтобы я мог в ее присутствии пообщаться с Жанной. Наверное, через суд добиться встреч с бывшей женой было бы возможно. Но какой-то злой урок добавил Жанне еще страданий. Удар за ударом, в результате чего она перестала узнавать родных, не узнала и меня в тот день, когда был подписан «Худой мир». Поэтому мы платили и не навещали ее. Этот год Полинин. Наверное, мы сделали все неправильно. Я сделал неправильно. Наверное, меня снова осудят все, кому доложат эту историю со своей колокольни. Но я не видел возможности встречаться с Жанной так, чтобы не мучить ее родителей. Жанне, как утверждали врачи, уже не больно. А вот ее родителям очень даже. И в отсутствии чувств Жанны важными становились именно чувства ее родителей. Единственный способ организовать встречу безболезненно не был доступен, и поэтому я сдался. Скрывать не буду, видеть угасающую Жанну мне больно. Но нет, я не был рад, что могу не видеть эту картину. Я бы хотел иметь возможность приходить, чтобы попытаться ее рассмешить, чем-то поддержать. Я уверен, что даже не узнающий тебя человек может смеяться над твоими шутками, потому что там, в глубине души, еще остались крохотки родного. Это было бы больно, видеть, что человек помнит какие-то общие моменты счастья, но не знает, что они наши. Я не боялся этой боли, но хотел бы ее избежать. Знаю, что за это должно быть стыдно, и мне стыдно, правда. Первым делом я поехал в клинику, в которой, по нашему общему с Полей мнению, содержалась Жанна. Это было дорогое, добротное учреждение с ухоженной территорией, своей парковкой и зеленой прогулочной зоной со скамейками. От Москвы всего 10 километров в сторону Красногорска. На парковке было свободно. Я оставил машину и поспешил к кирпичному зданию, главному корпусу, где располагались администрации и врачебные кабинеты. Пациенты были расселены в других зданиях. Корпуса назывались по цветам – лазурный, белый и пудровый. И стены были, соответственно, выкрашены. Попасть из одного здания в другое можно по стеклянным коридорам на уровне второго этажа. Перед входом располагалась курилка наподобие остановки общественного транспорта. Там дымили тонкими дамскими сигаретами две медицинские сестры. Я остановился возле них, чиркнул зажигалкой. Мне надо собраться с мыслями. Если телеграм-каналы врут, а такое бывает, мы это прекрасно знаем, то сейчас я буду поставлен перед вопросом, хочу я или не хочу увидеть Жанну. Если информация по поводу перевода Жанны в другое учреждение вранье, то она здесь, в пудровом корпусе. А если нет, значит, ее надо найти и вернуть обратно. Я в любом случае увижу Жанну, и надо быть к этому готовым. Полина сказала, что в последний раз она говорила по скайпу с Жанной в июне, и ее трудно было узнать. Она сильно изменилась внешне и поведением тоже. Телефон вибрировал все то время, пока я курил. Наяривала Диана. Я ответил. «Витя, ты где?» – спросила она нетерпеливо. «Я в больнице». «С тобой что-то случилось? На тебя напали? Ты ранен?» «Со мной все в порядке. Я здесь по поводу бывшей жены». «Ах, это... Ты мог бы решить эти вопросы после совещания с Соней? Тебе лучше приехать сюда». «Не мог бы», — грубо ответил я. «Встречу я не подтверждал. Приеду, как тут закончу». «Соня готова тебя уволить. Лучше тебе приехать». «Пусть делает, что считает нужным», — сказал я и отключился. Я не ее работник и не муж, чтобы она мне встречи назначала и ждала, что я брошу все свои дела ради нее. В профессиональной сфере давно пора научиться уважать и чужое время тоже. Я выбросил дотлевший до фильтра окурок и вошел в здание. «Очень жаль, что вы узнаете эти новости не от нас, однако возможности с вами связаться не было», сказала менеджер с милой улыбкой. Это была молодая женщина в деловом костюме, освежающий мятного цвета. Она представилась Яной. Я кипел от злости. Жанну перевели в стационар первой городской больницы, и я написал об этом Полине, чтобы она позвонила и все выяснила. Мы так с ней договорились. Помимо того, чтобы умудриться раздобыть сведения о Жанне, Полине предстояло еще попросить врачей подготовить Жанну к переезду сюда, в Красногорскую клинику. Суть проблемы оказалась банально проста. Клиника использовала иностранное программное обеспечение для управления личными делами пациентов и финансами. Вендоры из России ушли, свои программы отключили. У больницы внезапно прекратился доступ вообще ко всему. «Когда мы узнали, что у нас все отрубят, мы начали экстренно все печатать и что успели, то распечатали. Начали, конечно же, с медицинских карт, это важнее». «Вы тупо не успели напечатать дело Жанны и поэтому не знали, кому звонить. Я правильно вас понял?» «Абсолютно». «И при этом у вас также не осталось данных о том, кто оплатил счета, а кто нет, верно?» «Все так». «Но деньги у вас никто не забрал. Они как были на ваших счетах, так и по сей день там лежат, верно?» «Да, все, что оплачено клиентами, мы подтверждаем. Однако после падения системы необходимо, чтобы клиенты подтвердили платежными документами платежи. Деньги есть, но вот чьи они, как узнать? Мы занимались этой работой вручную. Приходят родственники навещать родных, мы их просим подтвердить. Поскольку к Жанне никто не приходил, подтвердить платежи не удалось, и мы были вынуждены перевести ее в интернат. К своему великому сожалению». «Да вы издеваетесь», — сказал я. Вы просто издеваетесь. Все, что вы сейчас говорите, это не проблема Жанны, это ваши проблемы». «Позвольте, Виктор, но как же мы могли знать, что у Жанны все оплачено? У нас не сохранились данные, это форс-мажор. Все, что мы могли сделать, сделали. Недавно мы узнали, что родители Жанны погибли и, соответственно, сделали вывод, что плату они внести не смогут. Обращаю ваше внимание, что мы продолжили оказывать уход за пациентом без подтвержденной оплаты до конца месяца. И только потом, когда поняли, что никто не придет, перевели ее в интернат». «Но вы не имели на это права». «Но как же не имели? Наши юристы дали заключение, что в силу отсутствия информации об оплате мы, как коммерческое предприятие, не имеем права оказывать безвозмездный уход». «Очень интересный подход. Да, иностранцы ушли из страны, но, во-первых, это случилось не мгновенно. Можно было начать переносить данные в надежные системы. Во-вторых, никто не заставлял организацию переходить на эти программы. Они были вольны выбрать российского производителя. Они могли и даже были обязаны делать дубликаты. А как же закон о хранении данных на серверах на территории страны? Если ушел вендор, унес с собой поддержку, то данные-то должны были остаться здесь. В-третьих, даже если ничего из этого не сделано, что мешало бухгалтерии вести документы на бумаге? Какой же это форс-мажор? Форс-мажор, на минуточку, это обстоятельства непреодолимой силы. Такие, когда не предвидеть их, не предотвратить их последствия разумными действиями невозможно. А я сходу три варианта накидал, которые подстраховали бы. «Полина должна была уже прислать платежки на вашу почту», — сказал я. «Проверьте, пожалуйста, при мне». «Да, одну минуту». Она надела очки, взяла мышку и стала ею клацать. «Да, вот вижу платежное поручение. Вижу назначение платежа по договору 14-55-670. Жаль, что не указали фамилию пациента. Нам будет сложно идентифицировать этот платеж». «А, здесь и договор приложен. Номера сходятся. Отлично. Вижу, да. Я думаю, все будет в порядке. Мы все сможем подтвердить. Проверяйте сейчас при мне». «К сожалению...» «Я сказал, проверяйте сейчас, мать вашу!» «В квартире Вити». «Чудом успеваю зайти в твою квартиру и не попасться на глаза соседки. В глазок я вижу взволнованную блондинку, на руках у нее ребенок. Спокойно, все под контролем. На письменном столе лежит блокнот формата А4 с твердой корочкой, листки в клетку. Больше ни единой бумаги. Это верный знак. Значит, время пришло. Ты систематизируешь знания, держишь информацию при себе и боишься что-то упустить из виду. Процесс пошел. Странно, тебе сейчас есть чем заняться, но почему-то именно сегодня ты решил, что все важные материалы будут при тебе. Дома ты оставляешь те, что точно не пригодятся. Я листаю блокнот. Предмет в моем кармане наготове. Лепесток лилии я аккуратно вращаю в пальцах, чтобы не повредить хрупкую структуру. На первой странице написано «Дело пилота в обрамлении вензелей». Почерк аккуратный, крупный, но все исчеркано, подчеркнуто, много кружков, вопросительных знаков и квадратиков. Из незачеркнутых слов «Отравление ядом – дело рук женщины». «Судья» – под вопросом, «Следователь» – под вопросом. «Почему так плохо сделано дело» – под вопросом. Фамилии тоже есть, но они и так жирно вычеркнуты, что не разобрать. Короткий абзац текста. «Судья известная, на взятках не попадалась. В периоды убийств была в процессах. Есть приговоры». И еще. «Следователь тупая, но безобидная. На время преступлений алиби». Судя по датам, указанным на полях, это исследование ты сделал сразу после посещения офиса профсоюза. Рыл тайно, пришел к выводам. Успокоился. Что еще? Другие страницы блокнота заняты рисунками. Один из них мне понравился. Абстрактная фигура из прямых линий, точки пересечения которых помечены жирными кружочками. Так обычно в астрологии рисуют созвездия. Я беру ручку. Интересно, получится, если соединить вот эти две точки? Получится замочная скважина, которой тебе осталось подобрать ключик. Еще я рисую лилию под неизвестным созвездием. Блокнот оставляю открытым. В книжном шкафу, над той полкой, где стоят бумаги в серых папках, рядок из 10 книг. Я переворачиваю каждую корешком к стенке. Пришло время для предмета у меня в кармане. Я кладу его на стол. И еще кое-что. В шкафу беру несколько трусов и складываю их на кровати. Витя, Москва, сентябрь 2022 года. «Я разочарована», — сказала Соня. Ее протез отливал серебром, я только сейчас это заметил. На лицо падал солнечный свет, один глаз был немного прищурен, а другой, в котором протез, нет. Луч света исчезал в молочно-белом живом яблоке, но по поверхности искусственного разливался серебристой дымкой. Она стучала карандашом по чистому листу в блокноте и смотрела на меня, ожидая каких-то оправданий или чего-то там еще. А еще поджимала пухлые губы, чем ужасно меня нервировало. «Мне жаль, что вы разочарованы, Соня», — ответил я. «У меня были неотложные дела. Я попросил Диану перенести утреннее интервью. Мы начнем через 10 минут». «Я прислала вам в календарь встречу». «Я ее не принял». «Вы считаете это нормальным?» «Абсолютно. Я ваш исполнитель, не работник. Я могу не принять встречу. Это нормально». «Вы на меня работаете?» «Я оказываю вам услуги», — поправил я ее. «Если бы я на вас работал, то да, мое рабочее время принадлежало бы исключительно вам и больше никому. Для аренды всех рабочих часов предусмотрен отдельный вид договора, трудовой. Но мы с вами заключили другой, возмездного оказания услуг. Мое рабочее время принадлежит мне. Какую-то его часть я выделяю под вас, какую-то нет. В этом разница между услугами и работой, не путайте. Разве в нашем соглашении указано, со скольких до скольких я обязан оказывать вам услуги? Есть срок. Время я определяю сам». «Меня это не устраивает». «Мне жаль». Соня не дождалась нужной ей реакции, поэтому переключилась на следующий вопрос. «Объясните, пожалуйста, происходящее». «Что именно из происходящего я должен вам объяснить?» «Например, что правда из написанного про вас в СМИ. Я имею в виду про вашу жену, которую вы заперли в сумасшедшем доме». «Я не запирал свою жену в сумасшедшем доме. Это все, что вам нужно знать». «Это не так, Виктор», — ответила Соня. «Я не из тех людей, которые позволят разрушить репутацию самого ПАР или же процедуры, инициированной профсоюзом. Поэтому вам придется объясниться. Здесь и сейчас или наша с вами сделка расторгнута». И снова манипуляция, причем с попытками воззвать к жалости. На кон поставлено все – репутация организации, расследование и ее собственный авторитет. И все это ради того, чтобы покопаться в моем белье. «Я ничего не буду вам объяснять», – ответил я. «Если вы хотите остановить процесс, вы вольны это сделать. В любое время согласно закону. Сообщите мне об этом в письменном виде, пожалуйста». А до тех пор я буду продолжать выполнять свои обязательства по договору. Прошу извинить, меня ждут люди». Люди меня действительно ждали. Их было трое, и они почему-то приперлись в одно время, хотя по нашему графику такого быть не должно. Двое парней и одна девушка, все бортпроводники. Я заглянул в график, чтобы свериться. «Кто из вас Михаил Игорев?» — обратился я к парням. Один из парней встал с места. Он был симпатичным, только одна деталь сильно портила лицо. Большое вишнево-коричневое пятно на носу от кончика до щеки. Оставшихся я поблагодарил за то, что пришли, и попросил подождать, когда мы закончим разговор с Михаилом. Оба, парень и девушка, согласно кивнули и вернулись к своим телефонам. Мы зашли в переговорную, где нас ожидала Диана. Вид у нее был виноватый. Она бросилась настраивать камеру. «Михаил, спасибо, что согласились выделить время для этой беседы», — сказал я. «У вас есть вопросы до того, как мы начнем?» «Пожалуй, нет», — ответил он. «Хорошо, тогда я кое-что уточню, если вы не возражаете». Михаил не возражал и рассказал нам о себе. 27 лет, не женат, детей нет, бывших жен тоже. Живет в съемной квартире в Химках, недалеко от Шереметьево, где базируется авиакомпания-работодатель. Собирается переезжать в Эмираты, где ему уже обещано место бортпроводника, осталось подтянуть язык и еще немного часов налета, до количества, с которым его резюме будет выглядеть солиднее. «Вы были на рейсе Москва-Пекин, где скончалась ваша коллега Ольга Спиридонова», — сказал я. «Тот рейс был обычным, если не считать трагедией в самом начале». «Вообще нет», — ответил Михаил. «Тот рейс был памятным, как черт знает что». «Что вам запомнилось? Только, пожалуйста, не про запах, который распространялся по салону, из-за чего все пассажиры просили налить амаретто». «Именно это сказали нам другие бортпроводники с того рейса. Мол, миндальный аромат был такой яркий, и так их замучили пассажиры, требуя налить сладкого ликеру всем. Тот самый случай, когда пациенты обменялись симптомами». Михаил рассмеялся. «Нет, я не об этом. Видел, кстати, как ребята в чате обсуждали. Кто-то сказал, что запах должен быть сильным. И все начали это вспоминать». «Ага. Так что же вам запомнилось?» «Ну, во-первых, Оля напутала со списками пассажиров. Я не знаю, откуда она взяла левый список. Может быть, кто-то случайно оставил в брифинг-руме, хотя это маловероятно. Не знаю, но у нее оказался список не с того рейса». «На самом брифинге все было окей, однако, когда мы зашли на борт, и Оля стала докладывать командиру, то смутила всех количеством пассажиров. Мы летели на Боинге, я не помню, сколько было человек, но что-то около 550. Она сказала 200. И добавила, что двоих госпитализировали с жутким отравлением прямо из аэропорта. Но некоторые верят в такую примету. Если кто-то до борта не дошел по уважительной причине, может быть, и всем остальным не стоит». Началась легкая паника. Командир сверился со своим списком. Выяснилось, что Оля все спутала, а на самом деле пассажиров все же 550, точно не помню. Все приехали, зарегистрировались и ждут посадку. «Это странно для бортпроводника, тем более старшего, перепутать число пассажиров», — сказала Диана. «200, наверное, в Боинге не повезут, да? Подадут другой?» «Ну, конечно. Она рассеянная какая-то была». «Совершенно». «А почему вы так помните?» — уточнила Диана. «На брифинге, когда старший бортпроводник проходился по всем с вопросами по безопасности, она спрашивала не впопад», — сказал Михаил. «Иногда так делают, но для этого надо лет 10 старшим летать, чтобы охренеть вообще и начать валить. По сути, дело важное, где и что лежит из спасательного оборудования. Но зачем же путать? Чтобы объяснительные писать или доказать всем, что ты суперкрутая?» На самом деле это выглядело так, что она сама не очень в курсе, в каком порядке спрашивать. «Из-за чего это могло произойти?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Михаил и пожал плечами. «У нее вроде бы все в порядке было. Дорабатывала последний год и собиралась свалить в Европу куда-то». «Ольга хотела уволиться?» — спросил я. «Об этом никто ранее не говорил». «Да», — кивнул Михаил. «Причем не из-за усталости и отсутствия личной жизни, о чем обычно ноют бортпроводники, а именно потому, что у нее все хорошо, и она хотела дальше развиваться, строить карьеру, расти, на курсы какие-то даже ходила, замуж выйти, детей родить, больше зарабатывать». «А вашей авиакомпании этого достичь было нельзя, получается?» «Ну, почему же?» — ответил Михаил. — Можно. Но ты все равно попадаешь на внутренние рейсы. Или в чартеры с отпускниками, которые всю душу вымотают пивом, водой и пледами. А в европейских компаниях нет внутренних рейсов? — Ну, сравните. Лондон-Париж и Москва-Воронеж, например. Ладно, не буду тут снобить. Даже если непонятно, о чем я, вы все равно понимаете, что я хотел сказать. Как ни странно, я понял, что он имеет в виду. Михаил густо покраснел, а Диана что-то записала в блокнот. Интересно, что? Ни один Михаил считает, что Воронеж чем-то хуже Парижа. Ну, или Лондона. Как минимум тем, что Воронеж не столица. «Михаил, скажите, а у вас не создалось впечатление, что Ольга чего-то боялась? Ее рассеянность могла быть с этим связана?» «Не знаю». «А вы знали, что Павел Отлучный, который был командиром на том рейсе, и Ольга состояли в интимных отношениях?» Михаил фыркнул. «А кто этого не знал? Паша своих девчонок везде пропихивал. А он мог?» «Ну, конечно же». «Выходит, у него была власть в вашем департаменте бортпроводников?» — уточнил я. «Насколько мне известно, это совсем разные миры, и никакого влияния у штатного пилота на администрацию департамента бортпроводников нет». «Власти нет. Но вы же понимаете, что Вась-Вась никто не отменял. От пилота много чего зависит. Он может дать такую адскую характеристику на бригаду, что потом замучаемся отписываться. А может нахвалить. И в департаменте есть палочная система, как везде. Должны быть и плохие рейсы, и отличные. А еще пилот при конфликте на борту может его усугубить, а может помочь и сгладить». От этого зависит, будут ли жалобы на обслуживание в рейсе или похвалы. Этим можно торговать. Вась-Вась. Если я правильно вас понимаю, то отлучный теоретически мог пойти в департамент и попросить за свою протеже, чтобы ее назначили старшей, а если ему откажут, то мог напакостить. Да? Но Михаил несет чушь. Даже если и так, то Вась-Вась — это не власть. Вась-Вась — возможности, которые не даются на основе угроз. Интересно, он действительно так думает или пытается нас обмануть? Следователю Михаил рассказывал в подробностях, как отлучные из Спиридонова переглядывались на брифинге, как он ее нежно трогал за плечо. Или это тоже была часть воспоминания, спровоцированного общим подходом следствия об отношениях пилота и стюардесс? «Вспомните, пожалуйста, брифинг», — сказал я. «Вам не показалось странным, что отлучный гнал на свою протеже?» «Что значит «гнал»?» «Кое-кто из ваших коллег сказал нам, мол, отлучный был возмущен, что Ольга часто капает назальные капли. Чуть ли не наркоманкой ее обозвал и потребовал, чтобы она оставила капли на земле. Это был блеф. Никто нам такого не рассказывал. Это я выстраивал модель управления Ольгой со стороны отлучного и полагал, что, чтобы заставить зависимого человека принять дозу вопреки, надо ему это дело запретить. И неожиданно попал в точку. «Так она же оставила», — сказал Михаил. «И после этого у Оли все поплыло». Павел сказал, что зависимым на его борту делать нечего, и он крайне рекомендует оставить сигареты и капли для носа. Ольга тут же выложила пузырек. Павел ее похвалил, и они со вторым пилотом ушли, а мы остались дальше брифоваться. Ну да, он ее пожурил, но не гнал на нее. «И что стало потом с пузырьком?» «Он остался в брифинг-руме», — ответил Михаил. «Кому нафиг сдались юзанные капли для носа?»